Дикстра не пошевелился. Но потому, как он взглянул на чародейку, Лютик понял, что шпион удивлен. Вопросы были заданы явно преждевременно и не тому, кому следовало. Это казалось опрометчивым и неосторожным, однако Филиппу Эльхард можно было заподозрить в чем угодно, только не в опрометчивости и неосторожности. «Сожалею», — ответил Лютик, — «но ни на один из твоих вопросов у меня ответов нет. Я помог бы, если б сумел, но не сумею». «Лютик», — процедила Филиппа, глядя ему в глаза, — «если ты знаешь, где находится девочка, скажи. Ручаюсь, мы с Дикстрой заботимся исключительно о ее безопасности. О безопасности, которой угрожает опасность». «Не сомневаюсь», — солгал поэт, — «что именно это вас волнует. Но я действительно не знаю, в чем дело. В жизни не видел ребенка, который вас так интересует. А Геральт...» «Геральт», — прервал Дикстра, — «не подпустил тебя к тайне, не пикнул ни словечко. Хоть не сомневаюсь, ты закидал его вопросами. Интересно, почему? Как ты думаешь, Лютик? Неужто твой простодушный и брезгающий шпионами добряк почуял, что ты есть такое в действительности?» «Оставь его в покое, Филиппа, не трать даром времени. Он ничего не знает, не дай обмануть себя его умничаньем и многозначительными ухмылками. Он может нам помочь исключительно в одном. Когда ведьмак вынырнет из укрытия, он свяжется с ним, больше ни с кем. Представь себе, Геральт считает его другом». «Именно», — медленно поднял голову Лютик, — «он считает меня другом. И представь себе, Дикстра, не без оснований. Прими, наконец, это к сведению и сделай выводы». «Сделал? Ну вот, теперь можешь начинать шантажировать». «Ну-ну», — усмехнулся шпион. — «Да у тебя прям-таки аллергия на дела. Не обижайся, поэт. Я шутил. Шантаж. Между нами, друзьями. И речи быть не может. А твоему ведьмаку, поверь, я зла не желаю. И мешать не думаю. Кто знает, может, даже договорюсь с ним к общей выгоде. Но чтоб такое случилось, мне надо с ним встретиться. Когда он появится, приведи его ко мне. Крепко тебя прошу, Лютик. Очень. Ты понял, насколько крепко?» «Понял, как крепко», — фыркнул трубадур. «Хотелось бы верить, что это правда. Ну, а теперь иди. Ори, проводи трубадура к выходу». «Бывай», — Лютик встал. «Желаю успеха в труде и личной жизни. Мое почтение, Филиппа». «Ах да, Дикстра. Агенты, которые за мной ползают, отзови их, пожалуйста». «Само собой», — солгал шпион. — «Отзову? Неужели ты мне не веришь?» — «Верю», — солгал поэт. — «Я тебе верю». Лютик задержался на территории Академии до вечера, все время внимательно осматривался, но шпиков не заметил. И именно это беспокоило его особенно. На кафедре труверства он прослушал лекцию о классической поэзии. Затем сладко выспался на семинаре по поэзии современной. Разбудил его знакомый бакалавр, и они отправились на кафедру философии, чтобы принять участие в затянувшемся, но бурном диспуте на тему «Сущность и происхождение жизни». Еще не успело стемнеть, как половина дискутантов была пьяна в стельку, а остальные рвались в рукопашную, пытаясь перекричать друг друга и создавая невообразимый шум и гам. Все это было поэту на руку. Он незаметно выбрался на чердак, вылез через чердачное оконце, спустился по водосточной трубе на крышу библиотеки, перескочил, чуть не сломав ног, на крышу прозекторской. Оттуда добрался до забора, прилегающего к стене сада. За густыми зарослями крыжовника отыскал дыру, которую расширил сам, будучи студентом. Дальше раскинулся городок Оксенфурт.